словно не бывал из самородок. Голубой и ярко золотой, под красных уселся зимородок и повис над самой водой. Зимородок, зимородок.